Я тут же бросилась в сторону дороги. Найдя случайного прохожего, просто вырубила его и забрала телефон. Не время сейчас по мелочам заморачиваться. Я прибыла на место, вот только. Брата нигде не было. Пусто. Барьер тоже исчез. Я тупо пялилась в место, где секунду назад лежал мой брат, захлебываясь в собственной крови. И я ни черта не могла понять. Да что тут, черт возьми, происходит? Примечание к части. Танька в прошлой жизни. HTTPS. Элбин 147 574 780. 246 347 170. Танюсик в год лоли платье. HTTP. Биг 2017.634. 9/65187 и Бэтба 7137F67D73D094A0F8 Гжелевич Анна HTTPS. Фото у 147 574 780. 456 239 033. Извращенец. Глава 5. Я сладко спал, но внезапно, пребывая в этой блаженной дреме, до меня донесся знакомый голос любимого будильника. «Вставай! Вставай!» Два милых голоска Яндере будильника в единый унисон грозились меня разбудить. «Или я убью тебя! Или я убью тебя!» Я зарылся поглубже в одеяло. «Да, Яндере будильничек, он такой!» Но кое-что показалось мне странным. Знакомое чувство дежавю. «Подъем! А не то на колбаске порежу! Подъем! А не то будешь лишь мечтать о такой легкой кончине!» Прогремел драконьим ревом тот самый знакомый голосок, что вызывал это странное чувство. Бум. В следующую секунду я в очередной раз был выкинут из постели мордой в пол. Тут же, очнувшись от своих фантазий, потер рукой многострадальный нос. После чего повернулся в сторону личности, что опять совершила этот дьявольский акт. И, конечно же, это оказалась моя сестра. Вот только, она была странная. Нет, характер и метод побудки ясно говорили, что это она и есть. Однако ее вид, запыхавшаяся, под глазами мешки и, судя по всему, готова разорвать меня на части в самом прямом смысле этого слова. Разве я снова что-то сделал не так? А ну встал, живо! Прорала она мне в лицо и, схватив за ворот футболки, придала моей плохо соображающей тушке вертикальное положение. И когда моя сестра стала такой сильной, она принялась меня осматривать со всех сторон. Досконально так. После чего приказала раздеться. Да, именно приказала. Не знаю, почему, но иногда в ее тоне проскальзывают такие нотки, что я физически не могу этому сопротивляться. Но в то же время меня насторожило ее поведение. Я не мог понять, что происходит, и попытался спросить. Да что с ней? Почему она так странно себя ведет? Но вместо этого услышал очередной рык, и мгновенно пришло осознание, что лучше сейчас ей не перечить. Я стянул с себя футболку и остался в одних трусах. Сестра стала водить своими ладошками по моему телу. Она осматривала меня буквально со всех сторон. Я даже как-то засмущался от такого пристального внимания. Во время осмотра, она пощипывала меня и делала легкие тычки в разных местах, особенно в районе живота. А затем, она заглянула мне в трусы, хм, и лишь криво усмехнувшись, отпустила резинку, вернув их на место. «Чечего ты творишь?» Я покраснел, прикрыл руками пах и отвернулся от нее. Да до чего это с ней? Неужели моя сестра влюблена в меня? Иначе с чего такая забота? Да она даже трусы с меня стянула. В тот же миг в голове начала формироваться картинка, как она пробирается ко мне ночью в постель. Но жесточайшим волевым усилием тут же отбросил эти мысли. Нет, нет и нет. Она моя сестра. Это невозможно. Но что если... Что если у нее и правда есть ко мне какие-то чувства, что тогда? Но в тот же миг почувствовал, как кое-кто отвесил мне мощный подзатыльник. Меня даже припечатало вниз от силы, вложенной в него. Ты чего там навоображал себе, изврат? Не обольщайся. Можно подумать, что твоя игрушка для сам знаешь чего стоит того, чтобы ее скрывать. Так, а теперь быстро развернулся и сел на пол. Живо. В ее голосе послышалась такая сталь, что тело рефлекторно, без моего на то желания, село в позу сидза. Да что сегодня с ней? Она точно какая-то странная. Даже не припомню, чтобы видел ее такой раньше. Внезапно она начала задавать странные вопросы. Где вчера был, что делал и так далее. Я все выложил, как есть. Гулял на свидании с Юмайчан. А потом? Внезапно дрожь пробила меня. Мне почему-то стало страшно, и я неосознанно схватился за живот. Нет, бред. Просто дурацкий сон. Если бы Юмачан так поступила, я бы точно никак не мог здесь сидеть. Да и сейчас превосходно себя чувствую. Я сказал, что проводил ее домой и все. Да, я соврал сестре. Но, а что я еще мог сказать? Я не помню. Или рассказать этот дурацкий сон. Тем более, это же просто сон, так что наверняка так все и закончилось. Потом позвоню ей и узнаю, что же произошло на самом деле. Да и странно как-то все. Почему я ничего не помню? Но на мои слова сестра нахмурилась, ничего больше не сказав. На том мы и расстались. А на семейном завтраке она вела себя уже как обычно. Следующие несколько дней также прошли довольно странно. Вообще непонятная чертовщина. Я совершенно ничего не мог понять. Юмучан никто не помнил. Ни Мацуда, ни Матахама. Никто. А я ведь точно показывал ее им. Даже когда спросил сестру, она лишь состроила свое обычное невинное личико и все. Попробовал позвонить, номер не существует. В общем, все жутко странно. Единственная зацепка, тот странный сон. Там Юмачан убила меня. Бред какой-то. И еще, в последний миг я внезапно услышал голос сестры. Вот же покажется, верно. Ну у кого еще на свидании может появиться собственная сестра? Но помимо этого была еще одна вещь, что не давала мне покоя. Несколько раз мне на глаза попадалась Риасгримари Сенпай. И я странно себя чувствовал. Меня почему-то тянуло к ней. Но вместе с тем, и чувство опасения не утихало, будто смертный, вроде меня, смотрит на высшее существо. Чувства восхищения и страха переплетались в единый коктейль. Очень необычное ощущение. Нет, меня и раньше она всегда привлекала. Красавица Академии номер один. Да и по популярности с ней могут сравниться лишь две личности. Президент школьного совета и моя сестра. Я всегда восхищался Риасемпой. Но в этот раз что-то поменялось, только я не понимал, что. Появилось еще одно кардинальное изменение. Ночью я стал себя чувствовать гораздо лучше. Мне все дается легко. Голова проясняется, а тело наполняется энергией. С утра же, наоборот, вялость, усталость и резь в глазах от солнца. Странно, никогда подобного за собой не замечал. Вот и в этот раз решил выйти на улицу ночью, пробежаться, развеяться, да подумать, что к чему. Выносливость у меня теперь поразительная. Фух, добежал аж до парка. Я стоял, пытаясь отдышаться, но внезапно мои мысли прервал чей-то голос. А ты чей? Хаем. Метки нету. Изгнанник, что ли? Я посмотрел назад. Там стоял какой-то мужчина, закутанный в пальто. Меня внезапно пробрал озноб. Просто леденящее чувство. Дыхание перехватило. Я не мог пошевелиться. Его взгляд, казалось, пронизывал меня насквозь. С трудом взяв себя в руки, осторожно отступил назад. Я знал, что дело плохо. Мне этот мужик не нравился. Маньяк какой-то, что ли? Жуть какая. Так вот значит она какая, жажда убийства. Совсем не так, как в аниме и манге описывают. Да я чувствую, что еще немного и прямо тут штаны наделаю. Надо бежать, срочно. Я тут же развернулся и бросился на утек. Что? Побегать решил. Жалкие потуги, ха-ха-ха, донесся до меня смех. Я продолжал бежать, на всей возможной мне скорости. И спустя какое-то время этой немыслимой гонки показалась площадь с фонтаном. Я даже не заметил, как завернул сюда. Это, мы же здесь и расстались с Юмайчан. Только эта мысль пришла мне в голову, как по спине пробежала новая волна дрожи. Я обернулся. Черные перья парили перед глазами, ведомые легкими порывами ветра. В следующий же миг тот самый мужик очутился прямо передо мной. Откуда он взялся? И кое-что изменилось в его облике. Позади него были черные крылья. Чего? Косплеер. Да ну нафиг. Косплееры точно не умеют летать, разве что маньяки. Это плохо, плохо, плохо, плохо. Похоже, я действительно попал на этот раз. Мужик стал приближаться. В его руке что-то блеснуло. Частички света формировались на его ладони, приобретая форму. А в следующий миг из ниоткуда возникло копье. Офигеть, а это что за спецэффекты такие? Пора говорить прощальные слова. Занес он копье надомный. Я прилип к месту. Тело дрожало, как осиновый лист. Его взгляд буквально припечатал меня, не давая пошевелиться. Ну все, мне точно конец. Бах-бах-бах. Как внезапно раздались резкие звуки. Крошки асфальта взлетели в воздух. В копье что-то попало, и оно разлетелось искрами. А теперь еще что? Выстрелы. Может, это полиция, и я спасен. Я тут же развернулся в сторону звуков стрельбы. Но, там никого не было. Был лишь тот же самый тихий лесопарк. Вот только, несмотря на тишину, там точно кто-то был. Внезапно опять раздался голос маньяка-мужика. Кто смеет вмешиваться? Я понял, что это мой шанс. Сейчас или никогда. Я рванул в другую сторону от него. Втопив со всей мочи, бросился вперед, но внезапно ощутил жжение внутри живота. Перевел взгляд. Из живота торчало точно такое же копье, как я видел только что. Жжение усиливалось. А, больно. Как же больно. Я схватился руками за него в попытке вытащить, но из-под них повалил дым. Тут же одернул. Руки покрылись сильными ожогами. Из раны сочилась просто река крови. Все, что я мог, лишь тупо пялиться на то, как во мне очередной раз проделали дырку. А ты куда намылился? Думаешь смыться под шумок? Наивный, ха-ха-ха. Послышался смех мужика. Но в тот же миг снова раздались автоматные очереди. Тра-та-та-тра-та-та, бах-бах-бах. А вами я прямо сейчас займусь. Все. Это конец. Надежда рассыпалась осколками так же внезапно, как и появилась. Ах, хотел бы я хоть глазком увидеть чьи-нибудь настоящие сиськи. Да, эта мысль была последней перед тем, как сознание начало затухать. Как же я сожалел об этом. Однако за край моего зрения в последний миг что-то зацепилось. На земле появился странный алый узор. Пространство озарила яркая красная вспышка. И из него вышла девушка моей мечты с длинными алыми, багровыми волосами. И лишь ее последняя фраза успела отпечататься у меня в голове. Кто посмел тронуть моего слугу? Танька. Глава 6. Прием. Как обстановка? Докладывайте. Я уже движусь на место действий. Прокричала я в рацию. В данный момент я неслась по воздуху в направлении парка. Ветер отдавался в ушах, а помехи рации действовали на нервы. Но как бы то ни было, главное, что все пошло именно по предполагаемому мной сценарию. Поэтому-то и решила выдвигаться сама. Разумеется, не забыв и про маскировку. В данный момент я была в черном костюме-униформе, полностью скрывающим, как мою фигуру, так и лицо. А то не хватало еще, чтобы меня опознали. Все же благодаря своим заслугам, я теперь довольно известная личность. Однако, что касается данной ситуации, как я и предполагала, на моего брата положили глаз какие-то серьезные ребята. Было чертовски странно, что все забыли эту самую Юму. Да, похоже, эти пернатые совсем непростые личности, чтобы так заметать следы. Вот только не могу придумать ни единой причины, на кой он им сдался. Ну вот ума не приложу. Единственное его выдающееся качество – познание в порнографии. Только сомнительно, что по этой причине за ним начнут охоту. Ну разве только жертвы его домогательств. ПФ-ПФ. Из рации доносились помехи, но следом тут же раздался мужской голос. Прием. Анисан, простите, мы не смогли его отбить. В данный момент отступаем. Вмешалась третья сторона. Бам-бум-тра-та-та. Кто вмешался? Описание внешности. Снова бабы с черными крыльями. ПФ-ПФ. Бах-бах-бах, тра-та-та-бум-бум. По ту сторону рации раздавались выстрелы и взрывы. Да, похоже, они там серьезно влипли, раз решились использовать тяжелый арсенал на крайний случай. Их и правда теснят. Да что там за боевой потенциал собрался? Ни черта не понимаю. Чтобы до такой степени, да за каким хреном он им нужен? Ох, не зря я организовала за ним слежку с группой прикрытия быстрого реагирования поблизости. Нет, Анисан, не они. Один мужик с черными крыльями. Другие, какие-то школьники. Возраст 16-18 лет. Одна из них сейчас крепко нас теснит. Длинные красные волосы, большая грудь, школьная форма вашей академии. Ха, я могла лишь тупо вылупиться в рацию. Они совсем с дуба рухнули. Вы там издеваетесь, что ли? А ну прекратили шуточки или потом вам мало не покажется. Клянусь, Анисан, это правда. Черт его знает, кто она такая, но какой-то черной хренью выжгла уже пол лесопарка. Есть еще и другие, у одной длинные черные волосы, одета в одежду жрицы. В данный момент парит в небе и бьет молниями. Я отчаянно пыталась переварить новость. Не знаю, кто такая та жрица, но описание первой. Это же Риас Гримарис третьего курса. Какого хрена там происходит? Я поддала магической энергии в заклинание полета. О да, Мусаши, следуйте сразу за мной, я пойду вперед!» Прокричала напоследок я своим сопровождающим и резко ускорилась, оставив позади себя воздушных хлопок. «Бух! Как скажете, Анисан! Ваши приказы, истина, госпожа!» Хором раздались два голоса. «Что поделать, они не умеют летать. В данный момент перемещаются по крышам домов. Но больше ждать нельзя. Там явно творится какая-то чертовщина». Уже подлетая к парку, я внезапно почувствовала угрозу. Тут же активировала магический щит, влив в него кучу энергии. Бах! Треск-треск! Меня слегка отбросило в сторону. Сфера защитного заклинания ярко сверкнула, погасив удар. Электрические разряды всполохами расходились по нему. Барьер принял на себя мощный разряд молнии. Я подняла голову. Чуть повыше меня показалась светлая тень. Луна сквозь редкие тучи окутывала бледным светом парящую женскую фигурку. Это была та самая черноволосая девушка в одежде жрицы. И не только это лицо. Пхимеджима Акина. Да какого хрена тут происходит? Ара-ара, кто это тут у нас появился? Новенький. Ее губы растянулись в ухмылке. Вот значит, как? Неожиданно. Ну, посмотрим, что скажет про тебя разработка существа Вай. Распознавание. Имя. Пхимеджима Акина. Возраст. 18 лет. Раса. Демон. Статус. Ферзь наследницы клана Гримари, Ряс Гримари. Эви. Уровень. 57. HP. 6,292/6,292. SP. 3,987/4,120. MP. 21,323/22,319. Демон, значит, серьезно, да что это за мир такой, да и ее характеристики, сильна, особенно резерв, просто бешеный объем, она явно не так проста, и не скажешь, что это та самая школьница, да сегодня просто день открытий, посмотрим, что ты можешь. Внезапно по ее руке пробежали искорки молний, тучи ей ответили тем же, пропустив сквозь себя несколько всполохов разрядов, только она указала на меня пальцем. Я мгновенно рванула в сторону, выхватив из пространственного кармана свою штурмовую винтовку М4А1. Для ведения боя на средней дистанции до 600 метров самое то. Бам! Треск-треск! Молния даже не заметила моего виража, точно ударив по барьеру. Меня снова откинуло в сторону. Барьер же пошел рябью. Что за сила? Почти пробила. Я мгновенно нацелилась на нее, выставив режим ведения огня по 3 патрона. Магическая сила всколыхнулась во мне, трансформируясь во взрывное заклинание. Очередь. Тра-та-та. Бум-бум-бум. Раздалась серия взрывов. Патроны с наложенным взрывным заклинанием попали точно в цель. Акина скрылась за поднявшейся волной вскипевшего воздуха. Ну и? Я затаила дыхание, ожидая подтверждения результата. Но спустя секунду ее фигура снова показалась на свет. Защитные магические круги расходились вокруг нее ярким светом. Ага. Ну конечно, так просто не прокатит, значит, только по ее руке вновь начали бежать искры, я тут же сделала еще залп. Грохот взрывов отдавался в ушах, треск молний заполонил небо. Воздушный бой между жрицей молнии и бывшим майором имперской армии был в самом разгаре. На защитном барьере уже показались первые трещины. После каждого ее залпа мне приходилось подпитывать его, чтобы не дай существо Вай, разлетелся. Сдерживать ее удары становилось все сложнее. Увернуться было нереально. Молния, это и есть молния. Неважно, насколько ты быстрый, молния все равно быстрее. Мои же атаки, казалось, почти не приносили эффекта. Все мои залпы она блокировала своими магическими кругами, которые, видимо, исполняли ту же роль, что и мой барьер. Бум. Треск-треск. Черт возьми, на такой дистанции я в невыгодном положении. Такими темпами у меня истощится весь резерв. Нужно любой ценой избежать битвы на истощение. Нельзя давать ей время на подготовку заклинания. Винтовка тут же исчезла в пространственном кармане, и на свет появились два всем хорошо известных пистолета-пулемета УЗИ израильского производства модификации Майкроу. Существо хасанутая скорострельность, 1250 выстрелов в минуту. Магазин на 30 патронов опустошается всего за 0,95 секунды. Однако пользоваться им имеет смысл только на дистанции до 100 метров, так как дальше точность просто аховая. А еще главная проблема в том, что при такой скорострельности я не в состоянии вручную зачаровывать патроны. но никто не мешает зачаровать их заранее, не так ли? Хи-хи-хи. Посмотрим, что ты скажешь на это. В следующий миг я оказалась в 50 метров от нее. На ее лице отражалась возбужденная улыбка с примесью легкого интереса. Прищуренные глаза всматривались в меня, как бы оценивая. «Ну же давай, покажи этой сестренке, что ты еще можешь, Лись». Сестренка ждет с нетерпением. «Ха-а, ха-а». Ее щеки пылали алым цветом, а язычок проходился по губам. «Тру-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту». Нацеленные на нее УЗИ тут же взорвались безумной очередью. «Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум». Оглушительный грохот раздался в небесах. Магически напитанные патроны отдались непрерывной серией взрывов. Воздух мгновенно нагрелся до такой степени, что образовался сверхплотный туман, перекрыв весь обзор. Жар от взрывных волн ощущался даже через мой барьер. Невозможно было понять, что происходит в этой мини-сфере адского пламени. Я скинула опустевшие магазины. Туман постепенно рассеивался. Ну и, наконец, ее фигурка показалась на свет. Но на ее устах по-прежнему гуляла возбужденная ухмылка. Да твою же, что у нее за защита? Нет, конечно, заранее подготовленные патроны имеют куда меньшую взрывную силу, но учитывая их интенсивность и количество. Ара-ара, неплохо, неплохо. Ты не разочаровал эту сестренку, Лись. Но этого мало, теперь же очередь сестренки. Небеса отдались грохотом. Дурное чувство затопило сознание. В следующий же миг. Бум. Треск-треск-треск. В барьер свысока ударил безумно мощный разряд молнии. Сфера засверкала, отчаянно пытаясь выдержать силу удара. Но в следующий миг она пошла рябью. Появились трещины. Вот черт. Я тут же стала вливать магическую энергию. Трещины то зарастали, то появлялись новые. Наконец, спустя несколько секунд заряд начал сходить на нет. Плохо дело. Такими темпами от моего резерва ничего не останется. Я кинула взгляд на свои показатели. HP. 2,518/2,718. SP. 1,987/2,734. MP. 7,293/2,959. Что же с тобой делать, если на расстоянии с тобой сражаться не вариант? Улыбка снова озарила мое лицо. Посмотрим, что ты скажешь на это. Пространство рядом со мной снова пошло рябью. Пистолеты и пулеметы затянуло внутрь, а следом я выхватила связку из 5 наступательных гранат М67. Напитав их львиной долей энергии, я тут же ринулась к ней. Предохранительные чеки посыпались вниз, а следом и сама связка из 5 штук оказалась у нее под носом. В этот миг недоумение промелькнуло на ее лице, а следом я активировала заряд. Бум-бум-бум-бум-бум. Обычно взрывная волна и осколки не представляют особой опасности для сильного магического барьера, но если она будет усилена магически, эффект становится просто поразительным. Единственная проблема – заряд нужно активировать как можно ближе к цели, иначе пробить барьер нереально. Но если все сделать как надо, ку-ку-ку. Паря на расстоянии 50 метров от нее, я всматривалась в туман. Наконец дым рассеялся. А во, живая. Ничего себе. И это пережила. Действительно крепкая, а хотя, магические круги сплошь были покрыты трещинами. По левой руке стекала кровь. Ха, ну наконец-то тебя проняло. Хи-хи-хи. Она подняла на меня взгляд. По телу прошлась легкая дрожь. Этот взгляд, я хорошо его знаю. Взгляд, обещающий разорвать добычу голыми руками. Взгляд хищника, которому надоело играться. В этот миг в ее глазах вспыхнули искорки. Аура резко полыхнула. Позади показались черные крылья. Вот тебе и демон. Никогда их не видела. Так вот значит, как они выглядят. Небеса отозвались громом. Я взглянула наверх. Всполохи разрядов озаряли небо, стягивая тучи вокруг. Свет луны скрылся за ними. Но, несмотря на это, пространство прекрасно освещалось. Снизу послышалось. Кажется, пора заканчивать с играми. Прошипела она. Сейчас что-то будет. И я, не уверена, что смогу заблокировать этот удар. Я отчетливо это ощущала. Дурное чувство усиливалось. Черт возьми, похоже, выбора нет. Придется использовать это. Небеса разверзлись. Желтая, слепящая золотом молния обрушилась на меня. Только я собиралась обратиться к моему проклятию, как перед глазами пронеслось лезвие призрачно-белого света. Оно полоснуло прямо по разряду. а в следующий миг молния распалась на искорки, окропив остатками света округу. Значит, они уже на месте, ку-ку-ку. И вслед за этим, бам, раздался оглушительный взрыв, от которого у меня даже уши заложило. Акина отбросила в сторону. Ее магические печати разлетелись вдребезги. Фигурка жрицы падала на землю. Акина. Снизу раздался истошный женский вопль. В этот момент мне показалось, что свет снизу вдруг померк. Мне не понравилась эта тишина, и приглядевшись, какая-то темная субстанция захватила целый квадрат лесопарка. Спустя секунду она исчезла, а на ее месте ничего не осталось, была лишь мертвая пустошь. Там же, твою мать, там же мои живые щиты, которых я столько растила и воспитывала. Ах ты зараза, я тут же ринулась вниз. Посреди пустоши показалась группа людей в темной униформе. Семеро человек выстроились за фигурой одного из них. Он особенно сильно выделялся на их фоне своим огромным ростом. На нем были полные темные доспехи, отдающие в пространство ночной мглой. Казалось, они поглощали сам свет. В данный момент их окрас был настолько черного оттенка, будто сама мать тьмы в них засела. Из доспехов струились темные, напоминающие смуглые тени, струйки дыма. Иши. Подняв в воздух облако пепла, я приземлилась рядом с ними. Ни хрена себе, даже земля потрескалась. Я подбежала к нему и прислонила руку к его доспехам. Есть, живой. Все-таки не зря я его столько натаскивала. Но в следующий миг фигура в доспехах бухнулась на землю, подняв еще одно облако пепла. Братан, братан, Иши, он нас спас. Братан, нет, не умирай. Он защитил нас. Он прикрыл нас собой. Тут же послышались истеричные крики людей вперемешку со всхлипами. А ну заткнулись, он в порядке. Зря я вас что ли гоняла столько времени. Быстро оттащить его назад. Выполнять. Анисан, Анисан, вы пришли. А-а-а. Раз Анисан здесь, то бояться нечего. Послышались новые истошные крики. Ну что делать с этой толпой варваров? Конечно, пришли. Или думали, что на вас, оболтусов, можно положиться. Послышался рядом ехидный голосок девушки. На свет показалась женская фигурка, облаченная в черный, полностью скрывающий ее, обтягивающий костюм. В руках она держала старинный мушкет образца 15 века, что очень странно смотрелся в наше время. «Ах, Анисан, вы были просто неподражаемы!» И да, внезапно она перевела взгляд на совершенно пустое место. «Мусаши, давай выходи! Что у тебя за дурацкая привычка вечно прятаться? По крайней мере, это лучше твоей, вечно красоваться и доказывать свою бесполезность!» Ода, из тени на свет луны показалась еще одна женская фигурка. Внешне и по фигуре она была полностью идентична первой. В ее руке блеснул светом хрустального серебра утонченный клинок. «Госпожа, ваши приказы!» Спокойным голосом весенней листвы обратилась она ко мне. «Все-таки успели!» Взглянула я на свою личную гвардию. А теперь, я перевела взгляд на алую фигурку недалеко от нас. «Да как вы! Да как вы посмели! Вы кто такие?» «Хотя нет, мне уже плевать, кто вы такие. Так поступить с моими слугами. Похоже, вам всем надо преподать урок, как следует относиться к наследнице дома Гримари». Алая принцесса просто пылала гневом. Я же, проигнорировав ее вопли, спокойно оценивала обстановку. «Ага, вон и брательник. Судя по всему, живой. Вижу заклинание восстановления. Рана потихоньку заживает. Вот только долго этот процесс будет идти. Кто бы ни наложил это заклинание, в целительстве он явно не мастер. Распознавание. Имя. Хеда Иссей. Возраст. 17 лет. Раса. Демон. Статус. Пешка Рязгримари. Эви. Уровень. 21. HP. 127/776. SP. 67/765. MP. 0/780. Сила. 25. Ловкость. 15. Выносливость. 25. Стойкость. 10. Интеллект. 25. Мудрость. 15. Пешка. Возможность продвижения в любую из фигур, кроме короля на вражеской территории. Оглушение. Время действия. 10 часов. Сильное кровотечение. Потеря 0,1% HP и выносливости каждую секунду. Восстановление. Восстановление 0,1% HP и выносливости каждую секунду. Вот это да, а эволюционный индекс брата скаканул вверх. Так вот почему его показатели так резко возросли. И раса. Демон. В этом причина его роста. Ну и дела. Похоже, В этот раз ты конкретно вляпался, братец. Ну ладно, хоть не помрет и то хорошо. Разберусь с ним после. Я перевела взгляд на Гримори. Позади нее было еще несколько фигур. И я узнала всех. Каника с первого курса, лежит в отключке, раны незначительные. Явно работа Иши, не любит он серьезно калечить даже врагов. Распознавание. Имя. Таджо Каника. Возраст. 16 лет. Раса. Демон. Статус. Ладья Риас Гримори. Эви. Уровень. 39. HP. 11,387. Я 4,703. SP. 9,746. Я 2,240. MP. 1,230. Дробь 1,522. Сила. 70+20+90=180. Ловкость. 35+20=55. Выносливость. 40+20+60=120. Стойкость. 60+20+80=160. Интеллект. 30. Мудрость. 20. Ладья. Усиление характеристик выносливости, силы и стойкости. +100%. Оглушение. Время действия. 2 часа. А она тоже не так проста. А хп-то сколько? А ведь не скажешь, что такая мелочь настолько крепкая. Хотя да Иши в его полном боевом облачении не дотягивает, она ему не ровня. Эволюционный индекс, такой же, как у меня. Эх, жаль, я раньше до такого уровня этот навык не прокачала. Тогда хоть знала бы, что за черти водится совсем рядом. Хотя, кто же знал, что он вдруг станет настолько полезным. Черт бы побрал это существо Вай, хоть бы инструкцию какую дал, а то приходится с нуля все изучать. Так, а рядом с ней? Ага, а вот и Акина, живая все-таки. Да, не так они просты. Рядом с Гримори сидел еще один парень, припав на одно колено и поддерживая себя мечом. Он смотрел на нашу группу тяжелым взглядом, а с его правого плеча и бедра стекала кровь от сквозного ранения. А вот и Киба, наш всеобщий любимец, Казанова и мечта всех девушек, разумеется, кроме меня. И смотрю я, подставился он таки. Ха-ха, да, так просто зачарованные пули на проникающий эффект не заблокировать. Распознавание. Имя. Ютакиба. Возраст. 17 лет. Раса. Демон. Статус. Конь Риас Гримори. Эви. Уровень. 41. HP. 2,237/2,946. SP. 1,294/2,200. MP. 1,230/1,520. Сила. 30+20=50. Ловкость. 80+20+100=200. Выносливость. 25+10=35. Стойкость. 37. Интеллект. 30. Мудрость. 20. Конь. Усиление характеристики ловкости. +100%. Кровотечение. Падение выносливости и HP. 0,1% от общего объема каждую секунду. А впереди всех грозно стояла алая фигура, освещаемая лунным светом. Она была действительно прекрасна, и будь у меня старое мужское тело, несомненно так бы подумала. Однако в данный момент она больше напоминала разъяренную фурию. Все ее тело источало темную, чернее самой ночи некую субстанцию. Багровые волосы явно выделялись на фоне ночи, расходясь алыми змеями по ветру. Гримори, кто же ты такая? Что ты сделала с братцем? И какое тебе вообще до него дело? Ну давай, посмотрим и на тебя. Распознавание. Имя. Риас Гримори. Возраст. 18 лет. Раса. Демон. Статус. Наследница клана Гримори. Эви. Уровень. 65. HP. 4,282/4,282. SP. 3,123/3,685. MP. 19,983/29,933. Не слабо. Эволюционный индекс такой же, как и у Акина. Вот же черт, похоже, придется туго. Да и, судя по всему, не добить они моего братца пришли, а скорее наоборот, иначе зачем его лечить? С другой стороны, непонятно зачем он им нужен, и я обязана это знать. Обращение в демона. Пешка. А не слишком ли она о себе возомнила? Он, моя собственность. Ну а теперь готовьтесь, от вас не останется даже пепла. Ее темная аура резко увеличилась в размерах, нагнетая обстановку. Вот она уже затопила все пространство позади алой фигуры. Внезапно, черные кожистые крылья раздались в стороны. Дурное чувство продолжало расти. Опасность просто зашкаливала. Я ощущала это всеми инстинктами. «Госпожа, мне разобраться». Спокойно обратилась ко мне одна из девушек. «Нет, Мусаши, я чувствую, что у тебя не хватит навыков полностью подавить эту силу. Эх, похоже, выбора нет». Рука потянулась к шее. «Вы познаете на себе, что такой гнев принцессы погибели». Взорвалась фурия новым всплеском темной субстанции. Небо заслонил исходящий от нее поток тьмы. А спустя секунду, будто эта субстанция была живой, оценив обстановку, кинулась на нас. В этот же момент я сжала пальцы в кулачок, взывая к своему проклятию. Святой механизм. Элиниум, 95. Активация. Примечание к части. Структура системы будет разъясняться более полно в последующих главах. Нариасиакина информация неполная, товарищ, на навыки у Таньки есть определенные ограничения, которые будут разъясняться позже. УЗИ Танечки, HTTP, BIG 2017.714. 22 минуты 1 Ди 82 Си 4 и 0 Би 8 Эбк 05 Би Ф 02 Ф 47 М 4 А 1 Танечки, HTTP, BIG 2017.714. 28/788 DDF 86307 и 4 1 B 33490 B 4. Ряс. Глава 7. Рука все еще подрагивала, а неприятное жжение не давало покоя. Темный ожог на кисти резко контрастировал с кожей нежно-светлого оттенка. От полыхавших внутри нее чувств челюсти сжались с такой силой, что послышался скрип зубов. Глаза неотрывно продолжали всматриваться в этот изъян. Он будто бы был напоминанием о ее провале. Картинки только что произошедших событий проносились в голове, ни на секунду не давая покоя. Ей пришлось бежать. Ей. А ведь именно она отвечает за эту территорию. Именно она должна следить за порядком. Брат доверил ей это задание. И оно также являлось проверкой ее способностей. Особенно важно это было для нее самой. Но сегодня она потерпела поражение. Никогда она еще не испытывала такого унижения. Но даже не это было самым болезненным для нее. Что важнее, ее слуги. Слуги, которых она так долго собирала и тренировала. Да как они посмели так поступить с ее драгоценными слугами? Рука прошлась по голове только-только обращенного мальчика, лежащего у нее на коленях. Он сегодня особенно сильно пострадал. Но ничего, она поставит его на ноги. Пока она была погружена в размышления, взгляд зацепился на силуэт молодого парня, сидящего на диване рядом. Даже через полумрак комнаты, было прекрасно видно его напряжение. Его руки были с такой силой сжаты в замок, что костяшки пальцев побелели, а взгляд пылал неуемным пожаром. Ах, Киба, она могла его понять. Ему сейчас непросто, особенно учитывая, кем скорее всего были враги. Рядом с ним на диване лежала маленькая, утонченная фигурка девушки с белыми волосами. Каника до сих пор не очнулась. Но хорошо, что ее раны не так серьезны, скоро уже должна прийти в себя. Внезапно с другого дивана послышался стон. Еще одна ее слуга, самая давняя напарница, наконец пришла в себя. Девушка в одежде жрицы приподнялась, поддерживая голову рукой. «Акина, ты в порядке?» — прошептала она. «Да, Ряс, все хорошо», — также шепотом отозвалась та. «В последний момент я смогла погасить часть атаки. Ах, они меня застали врасплох». Черноволосая девушка наконец приняла сидячее положение, и в этот момент ее взгляд упал на руку лучшей подруги. «Ряс, ты что, ранена?» «Постой-ка, этот ожог, неужели это от силы света?» «Да, пустяки, Акина, скоро заживи». Но не успела она договорить, как темень комнаты пронзила вспышка ослепительно-голубого света, и круг переноса проявился на полу. Герб же принадлежал дому Ситри. «Сона, Ряс, ты что в городе устроила? Ты хоть представляешь, сколько мороки будет заметать следы?» Но в следующий миг ее взгляд упал на царившую атмосферу в комнате. За секунду оценив обстановку, она моментально успокоилась. «Ряс, что произошло?» Она тут же сменила тон на деловой. «Не только твои слуги, но даже ты ранена. Очень напоминает ожог от силы света». Пальцы элегантно поправили очки. «Давай выкладывай». «Ах, в этом-то и есть главная проблема, Сона. Я сама так до сих пор ничего не поняла. Она устало прикрыла глаза и принялась вспоминать произошедшие события. Внезапно чувство тревоги охватило меня. Сигнал опасности пришел по связывающему меня каналу со слугами. Кто-то атаковал члена моего клана. А нет, это должно быть тот мальчик. Медлить было нельзя, и я со своими слугами моментально перенеслась на место действий. Кто посмел тронуть моего слугу? В ту же секунду на глаза попался падший. Да как они посмели атаковать моего слугу на моей же территории? Как же бесит их наглость. Надо поставить этого урода на место. Однако в следующий миг обстановка показалась немного странной. Со стороны лесопарка доносились автоматные очереди. Что? Так он не один здесь. Киба, на тебе падший. Каника, займись людьми, скрывающимися в лесу. Акина, поднимись выше и разведай обстановку, уточни, есть ли еще кто поблизости. Раздав приказы, я подошла к моему новообретенному слуге. Ах, какая ужасная рана. Свет очень опасен для новообращенных. Надо срочно что-то делать, он на последнем издыхании. Накладывая заклинание восстановления, я краем глаза продолжала контролировать обстановку. Как и ожидалось, Киба тут же начал теснить падшего. Автоматные очереди не прекращались ни на секунду, и Киба тоже попал под обстрел. Но я за него совершенно не переживала, с его-то скоростью, это для него не помеха. Все же он мой конь. В следующую секунду из лесопарка донесся треск ломающихся деревьев. Звуки стрельбы послышались из глубины леса. Каника явно справляется с задачей. Бум-бум-бум. Следом донеслись и звуки взрывов. Что? У них есть еще какое-то снаряжение. Хотя, это им все равно не поможет. Каника моя ладья. Пули и взрывчатка вреда ей не причинят. Свысока послышался треск молний. Акина, неужели все же кто-то еще был поблизости? Странно, да кто они такие? В чем их цель? Не похоже, что они заодно с этим падшим. Они ведь и по нему вели огонь. Но внезапно мои размышления прервал усиливающийся треск ломающихся деревьев. Взгляд уловил взлетающие в воздух переломанные ветки и комья земли, а в следующий миг стволы, подобно домино, начали падать один за другим. С ужасным грохотом формировалась новая тропинка, словно какой-то гигант решил устроить спринт по лесу, не утомляя себя обходом таких незначительных препятствий. А в следующую секунду, перед моими глазами пролетела миниатюрная женская фигурка. Белые короткие волосы мелькнули в поле зрения. Приземлившись на землю и подняв в воздух клубы пыли с каменной крошкой, она проделала небольшую просеку на асфальтовом покрытии. Я не могла поверить своим глазам. Каника,